Когда я вошла к ним, вижу, они уже просят друг у друга прощения и держатся за руки, да так крепко, что не разнимешь. Оторвать их друг от друга было так же трудно, как вырвать голубя из когтей ястреба. Мне даже не пришлось уговаривать их помириться. При этих словах все присутствующие рассмеялись. Среди них находилась и Бао Чай. Дай Юй, не глядя ни на кого и не произнося ни слова, заняла место рядом с матушкой Дзя. Бао Юй, не зная, что сказать, обратился к Бао Чай. В торжественный для твоего старшего брата день я, как назло, заболел. И не только не послал ему подарки, но даже не пришел поздравить. Старший брат, видимо, не знает, что я был болен, и может подумать, что я нарочно отказался прийти. Прошу тебя, сестра, замолви перед ним за меня словечко. Это лишнее, — возразила Бао Чай. Даже если бы ты просто не хотел пойти, я не посмела бы тебе напомнить. А что же я могу сказать теперь, когда ты болен? Ведь вы, братья, всегда находитесь вместе. Если будете относиться друг к другу с недоверием, это не вызовет ничего, кроме отчуждения. «Раз ты меня поняла, сестра, значит, все в порядке», — сказал Бао Юй, а затем спросил, «почему ты не пошла смотреть спектакль?» «Боюсь жары», — ответила Бао Чай. «Просмотреть два акта и уйти нельзя, так как неудобно перед гостями. Вот и пришлось сослаться на нездоровье, чтобы не ходить». От этих слов на лице Бао Юя отразилось смущение, но все же он не растерялся и насмешливо заметил. «Неудивительно, сестра, что тебя сравнивают с Ян Гуй Фэй, только мне кажется, ты немного полнее ее». Бао Чай вспыхнула, хотела разразиться гневом, но тут же спохватилась, что это было бы неудобно, и поэтому, овладев собой, с холодной усмешкой произнесла. «Может быть, я похожа на Ян Гуй Фэй, но, увы, у меня нет брата, которого можно было бы сравнить с Ян Го Джуном». Ян Го Джун, брат Ян Гуй Фэй, занимал должность императорского наставника и, благодаря влиянию своей сестры на императора, фактически держал в руках власть. Разговор этот был прерван появлением служанки Цзин Эр, которая нигде не могла найти своего веера и решила спросить о нем Бао Чай. «Это, конечно, барышня Бао Чай спрятала мой веер», — высказала предположение она. «Добрая барышня, отдайте его мне». «Поосторожней», — прикрикнула на нее Бао Чай. «Когда ты видела, чтобы я над кем-нибудь шутила? Лучше пойди и спроси у девчонок, которые всегда балуются и хихикают с тобой». Смущенная Цзин Эр убежала. Бао Юй, который снова сказал не то, что следовало, да еще при людях, почувствовал себя еще более неудобно, чем во время примирения с Дай Юй. Желая скрыть смущение, он отвернулся и принялся болтать с сестрами. Когда Бао Юй насмехался над Бао Чай, Дай Юй чувствовала удовлетворение и сама хотела вставить несколько язвительных замечаний, чтобы немного посмеяться, но неожиданный приход Цзин Эр и резкость, с которой ответила служанке Бао Чай, заставили ее изменить намерение, и она лишь спросила. «Сестра Бао Чай, скажи мне, какой акт ты посмотрела?» Однако Бао Чай заметила удовлетворение на лице Дай Юй и поняла, что та испытывает удовольствие от того, что Бао Юй над ней насмехается. Поэтому едва она услышала вопрос Дай Юй, как с улыбкой сказала. «Я посмотрела акт о том, как Ли Куй обругал Сун Цзяна, а потом просил у него прощения». Ли Куй и Сун Цзян — герои романа Ши Най Аня «Речные заводи», 15 век. «Ведь тебе, сестра, известны все древние современные пьесы», — заметил Бао Юй. Как же могло случиться, что ты не запомнила название этого акта, а даешь его описательно? Ведь акт этот называется «Просить наказание во искупление своей вины». Значит, просить наказания во искупление своей вины.